невежество. Они, может быть, никогда и не задумывались о менеджменте, просто взяли и стали работать. Бог знает, сколько времени тыкались вслепую. Так вот, Лиза, в нашем случае я не предполагаю каких-либо исходных знаний, не буду морочить вас терминами, которых вы не понимаете, и концепциями, которые вряд ли уложатся у вас в голове за один день, да? А вот что я сделаю, так это подведу вас к двум действительно важным концепциям, но воспользуюсь тем, что мы называем мысленными картинами. Все-таки жаргон, извините. Мысленные картины — суть средства для того, чтобы упростить сложную идею. Они восходят к началу истории. Иисус пользовался ими в Библии. В некотором роде Иисус тоже был менеджером, руководителем коллектива, ловцом человеков. Итак, первое. Мы называем ее лестницей, и она поможет вам прояснить для себя, где вы находитесь и куда движетесь. Теперь я попрошу вас закрыть глаза и представить себе лестницу. Есть? Только предупрежу. Не алюминиевая стремянка с 5-6 ступеньками, извините. Надо было сразу сказать. Надеюсь, у вас в голове не такая стремянка, потому что это затруднит дело. Я имею в виду большую, длинную лестницу, деревянную или металлическую, неважно. Теперь представьте себя на этой лестнице. Вам не видно ее начало и не виден верх. Под собой вы видите Джима, лидера команды, под ним Мэтта. И так все ниже, ниже, до самого последнего, кого вы видите внизу. Например, какого-то субсидируемого, трудоустроенного. А над вами, на несколько перекладин выше, Дэйв, над ним Гордон. И вы еще можете разглядеть 2-3 человек над ними, но они вам не знакомы, я понятно говорю. Вот мысленная картина, которую мы с вами вместе нарисовали. Теперь эту картину я хочу оставить вам. Я не буду для вас ее интерпретировать. Я хочу, чтобы вы о ней подумали несколько дней. Об этой лестнице. А на будущей неделе, когда мы будем беседовать, возможно, о чем-то совсем другом беседовать, допустим, о посещаемости 4-го этажа, я вдруг повернусь к вам и скажу: «Лестница». И вы мне скажете, какие сделали выводы из этой мысленной картины. Хорошо? Хорошо. Отлично. Теперь можете открыть глаза. Лиза, откройте глаза. Так, я вам кое-что нарисую, и вы мне скажете, что вы видите. Хорошо? Вот, пожалуйста. Скажите, что вы видите? Креветку? Креветку? Как из китайского ресторана на вынос? Нет, Лиза, это не креветка. Я скажу вам, что это. Это вертолет. Геликоптер. Отнюдь не креветка. Я хочу, чтобы вы привыкли к виду этого геликоптера, потому что в скором времени вы будете пользоваться таким ежедневно. Нет, не пугайтесь. Жалование не настолько велико. Вы поняли, конечно, это еще одна мысленная картина. Не знаю, приходилось ли вам сидеть в геликоптере. Мне приходилось, и, уверяю вас, из геликоптера мир видится совсем не так, как с Земли, понимаете? В вашем мини-коптере вы можете спуститься на пол магазина, а с высоты можете направлять войска совершенно непонятным для них образом, поскольку их кругозор ограничен уровнем Земли. Я хочу, чтобы вы подумали над этим. Уф! Многовато для одного дня, а? У вас такой вид, как будто вас оглушили.